«Теперь осталось только ваше дело — угнать самолет», — сказал я. «Я свою часть дела выполнил». Всю вторую половину пятницы мы осматривали самолет. Я ознакомился с двигателями, пока Берни и Гарри работали в кабине пилотов. Все было в порядке. В субботу утром мы занимались в контрольной башне, пока Берни и Гарри спорили насчет расписания и маршрута полета. Обслуживающий персонал немного удивился, когда я попросил залить полные баки горючего, но они сделали это под моим наблюдением. Операция была назначена на 20:30. В это время должно уже стемнеть. После полудня мы слетали для пробы вокруг Майами. Самолет вел себя превосходно. Гарри погрузил оружие на борт самолета, и я выбрал себе мощную автоматическую винтовку. Я сунул ее себе под матрас. Вторую такую же винтовку я спрятал в кабине для персонала, а в пилотскую положил автомат Томпсона. 6 ручных гранат я спрятал в каморке у двери самолета. Пистолеты мы решили держать при себе. Я показал Берни и Гарри, где спрятано оружие. «Когда оно нам понадобится, — предупредил я, — вы должны знать, где оно лежит». Было заметно, что Берни все это не по душе. Так он боялся. Гарри просто кивнул головой. Все было готово. Нам оставалось еще 3 часа до вылета. Я сказал, что пойду собрать свои вещи, и вернулся к себе в домик. Я налил себе виски, закурил, и после короткого колебания заказал разговор с отцом. Это был последний раз, когда я могу поговорить с ним, и снова меня охватило сомнение в правильности выбранного пути. Через несколько минут нас соединили. «Я подстригал газон, Джек, и только сейчас услышал звонок». Я спросил, как он себя чувствует. «Хорошо, а ты?» «Хорошо», — я сказал ему, что мы собираемся совершить ночной испытательный полет на новом самолете. «Это опасно?» Я заставил себя засмеяться. «Ни капельки, пап, обычная проверка. У меня выдалась свободная минута, и я решил позвонить вам, как мне хорошо было дома». Я хотел сказать ему что-нибудь приятное, чтобы он мог вспоминать обо мне. У нас был великолепный прощальный ужин. Может, повторим когда-нибудь? Ты уверен, что ночной полет не опасен? Конечно, пап. Я замолчал и решил прервать разговор. Ну, мне пора идти. Я просто хотел услышать снова твой голос. Береги себя. Ничего не случится. «Все великолепно, папа!» И я повесил трубку. Я сидел, уставясь в стену. Это была ошибка звонить ему. Теперь он будет беспокоиться. Я никогда не звонил ему по междугороднему телефону. Ну ладно, по крайней мере, я в последний раз слышал его голос. Я выпил еще порцию, и мысли мои перенеслись к миссис Эссекс. У меня возникло желание в последний раз хотя бы услышать ее голос. Но это могло быть опасно. Сначала я отказался, но, выпив еще и пошатавшись по комнате, все же набрал телефон Эссекса. Если ответит слуга, я повешу трубку. Но если ответит она... «Привет», — сказал я. «Ох, это вы?» «Да, мы можем поговорить?» «Да, он не вернется до вторника». Этот удивительный голос. Я представил себе ее лицо, глаза, фигуру. «Мне также не хватает вас», — пожаловался я. «Давай встретимся сегодня вечером, Джек», — предложила она. «Джексон повел свою жену в театр, и его не будет. Встретимся где-нибудь?» «Я не могу. Мы сегодня в 20:30 проводим ночной тренировочный полет на Кондоре. Я лечу вместе с экипажем». «Ох, черт! Я хочу вас, Джек!» «Давайте лучше вечером в воскресенье». Теперь я жалел, что позвонил ей. «Вы можете не лететь?» Я уже сильно жалел, что затеял этот разговор, так как она была очень настойчива. «Давайте в воскресенье». «Нет, Джексон будет дома весь день. Давайте сегодня». «Ничего не выйдет, извините. Я позвоню потом». И я повесил трубку. И еще одна ошибка. И чего бы мне не держать язык за зубами? Я взглянул на часы. Было уже 19 часов. Я начал складывать свои вещи в чемодан, и в этот момент зазвонил телефон. Испугавшись, что это может быть миссис Эссекс, я не стал брать трубку. Берни и Гарри я встретил в ресторане за обедом. Берни выглядел неважно. Ел он вяло и не замечал, что ест. «Вы поговорили с Пэм?» — спросил я. «Она сейчас летит в Меринду». «Она не сопротивлялась?» Он вытер вспотевшее лицо платком. «Ей не нравится это, но она придет в себя, когда соединится вместе с нами». «Ладно, я изменил тему разговора. Вы сможете посадить самолет в джунглях в темноте?» «Метеосводка хорошая, и особых трудностей не будет». Я отодвинул тарелку и посмотрел на часы. Было 20:15. «Пора», — сказал я, вставая. «На всякий случай я заполнил холодильник в самолете», — сказал Гарри. «Может быть, захочется есть». «Неплохая мысль». «Я не думаю, что мы умрем от голода», — улыбнулся Гарри. «А если мы разобьемся, то холодильник с едой как раз пригодится». «Мы не разобьемся», — огрызнулся Берни. Гарри подмигнул мне, и мы последовали за Берни на улицу, освещенную луной, и сели в джип. Все трое мы знали, что в последний раз находимся на американской земле. Было грустно, никто ничего не говорил. И так, в молчании, мы подъехали к самолету. Обслуживающий персонал уже ждал. Механик, парень по имени Томпсон, поднял большой палец, когда мы вылезли из машины. «Все в порядке, мистер Крейн», — сказал он, улыбаясь. Было что-то хитрое в его улыбке, и я даже задержался, смотря на него, но Берни окликнул меня, и я забыл об этом. Берни и Гарри прошли в кабину, а я закрыл входную дверь и присоединился к ним. Берни проделал все необходимые для взлета операции и заговорил с контрольным пунктом. «Окей, Фред». «Давай, в воздухе нет самолетов». Через несколько минут мы были уже в воздухе. Мы радостно переглянулись. $3 миллиона наши!» — воскликнул Гарри. Я постоял рядом с ним, пока Берни не направил самолет в сторону океана. Чувствовал я себя неспокойно. Оставив их, я прошел в комнату для совещаний, осмотрелся и прошел дальше на кухню.